Потом он прочел заголовок сосредоточенно, вслух, наставлению могильщику. «Так вот, как она называется», — подумала Лизель. Между ними теперь лежало пятно молчания. Мужчина, девочка, книга. Ганс поднял книгу и заговорил мягко, как вата. Разговор 2 часа ночи. — Это твое? — Да, папа. — Хочешь почитать? И снова «да, папа». Усталая улыбка. Металлические глаза. Плавятся. — Значит, давай будем читать. Через 4 года, когда она станет делать записи в подвале, ей в голову придут 2 мысли о травме на мочной постели. Во-первых, она поймет, что ей ужасно повезло, что книгу обнаружил папа. К счастью, когда просто не стирали до этого, Роза заставляла Лизель саму и снимать, и стелить белье. «И поскорей там, свинюха! Думаешь, целый день возиться?» Во-вторых, она станет гордиться участием Ганса Хубермана в ее обучении. «Никто бы не подумал», — напишет она, — «но читать меня научили не совсем в школе. Меня научил папа. Люди думают, что он не так уж умен, и он, по правде, не очень быстро читает, но я скоро узнала, что слова и писания их однажды просто спасли ему жизнь. Или, по крайней мере, слова и человек, который научил его играть на аккордеоне». «Сначала неотложное», — сказал Ганс Хуберман в ту ночь. Застирал простыни и повесил сохнуть. «Ну вот», — сказал он, вернувшись, — «приступим к полуночному уроку». Желтый свет весь дышал пылью. Лизель сидел на холодных чистых простынях, пристыженная, ликующая. Мысль о намоченной постели грызла ее, но сейчас Лизель будет читать. Лизель будет читать книгу. В ней поднялось волнение. Засветились картины читающего 10-летнего гения. Если бы все было так просто. «Сказать по правде заранее», — оговорился папа, — «я и сам не такой уж хороший чтец. Но неважно, что он читал медленно. Скорее уж, кстати, что скорость чтения у папы ниже среднего. Глядишь, не будет очень уж досадовать, что девочка пока неумеха». И все же сначала, когда Ганс Хуберман взял в руки книгу и перелистал страницы, казалось, что ему немного не по себе. Он подошел и сел рядом с девочкой на кровать, откинулся назад, свесив углом ноги, еще раз оглядел книжку и уронил ее на одеяло. А почему такая славная девочка захотела такое читать? И снова Лизель пожала плечами. Если бы подмастерье читал полное собрание сочинений Гёте или еще кого-нибудь из корифеев, тогда перед ними сейчас лежала бы другая книга. Лизель попробовала объяснить. «Я, когда...» Она лежала в снегу, и... Тихие слова, скользнув с края постели, осыпались на пол, как мука. Но папа знал, что сказать. Он всегда знал, что сказать. Он провел рукой по сонным волосам и сказал: «Ладно, Лизель, дай мне тогда слово. Если я в ближайшее время помру, ты проследи, чтобы меня правильно зарыли». Так и внула, очень искренне. «Не пропустили бы главу 6 или пункт 4 из 9 главы, — он засмеялся, а с ним и виновница ночной стирки. «Ну, я рад, что мы договорились. Теперь можно и начать». Папа уселся поудобнее. Кости его скрипнули, как чесучие половицы. Пошла потеха. Отчетливо в ночной тиши книга раскрылась, взметнула веером. Оглядываясь в прошлое, Лизель точно могла сказать, о чем думал тогда папа, пробегая глазами первую страницу «Наставление могильщику». Оценив всю сложность текста, он тут же понял, что книжка далеко не идеальная. Там были слова трудные даже для него, не говоря уж о мрачной теме. Что же до девочки, то ей вдруг страстно захотелось прочесть книжку.